9. «Послушай, Нахт!» Неферт спускалась рядом с братом по белой песчаной дорожке, обрывающейся широкими, покрашенными голубой краской деревянными ступенями, нижние из которых уходили в заросшую лотосами воду. Как всегда, когда Нахт был рядом с ней, Неферт казалось, что ее с ног до головы окутывает исходящая от него сила. «А ты когда-нибудь сам видел царя царей, сына Амона? Да будет он жив, здрав и невредим!» Вопрос этот действительно занимал Неферт, но все же сейчас она задала его с тем, чтобы скрыть смущение. Гуляя с братом, Неферт одинаково опасалась смотреть на беседку над прудом, ведь Нахт мог уловить выражение ее взгляда и избегать смотреть на нее вообще, ведь это могло показаться Нахту странным. Через несколько часов у Нахта была назначена в этой беседке тайная встреча. Неферт хотела только одного, чтобы ничто не помешало ей подслушать. Нахт шел рядом с ней, единственный существующий для нее человек, который был ее миром. Не знать чего-либо об этом мире было совершенно невыносимо. «Видел, конечно. А когда? Да позавчера. Позавчера? Ну, когда мне еще один орден льва вручали». «Ой, Нахт, расскажи, какой он?» Неферт заинтересовалась уже по-настоящему. «Он ведь сияет, как солнце, да?» «Да нет, не особенно. Смазливый такой мальчишка, но уж очень хлипкий. По-моему, они заморили его этими церемониями». «А он с тобой говорил?» «Говорил». «А что он тебе сказал, Нахт?» «Да всю ту лабуду, какая в таких случаях говорится. Торжественные речи, как ругань. Чем серьезнее повод, тем семиэтажней». «Как это семиэтажней?» «Башня такая есть в Бабилу, храмовая. 7 этажей в ней. Зиккурат называется». «Но ты ничего не рассказал о сыне солнца». «Да неинтересно все это, змейка». Нахт казался чем-то озабоченным и даже, что совсем-совсем с ним не вязалось, опечаленным. «Может быть, его заботила предстоящая встреча?» «Какой странный на тебе сегодня наряд». Перехватив взгляд брата, Неферт скользнула глазами по своей бледно-лиловой столе, отягощенной широким предплечьем, золотые нити которого соединяли ряды живой бирюзы и лазурита. «Это очень старый убор». Неферт опустилась на дерево мостков вслед за Нахтом. По обыкновению, сразу выдающему тренированного лучника, Нахт стоял, выдвигая вперед левое колено и упруго опираясь оземь носком согнутой правой ноги. «Это очень старый убор, Нахт», — повторила Неферт негромко. «Ему лет 300. А вся бирюза жива». «Еще бы! Знаешь, как его хранят? Не представляю, что бабка сделала бы со служанками, если б хоть камешек заболел. Я его для тебя надел». Странное сочетание – бирюза и лазурит. Никогда такого не видел. «Нет, ни капельки не странные. Тут ведь особый смысл. Ты знаешь, что лазурит и бирюза – не настоящие камни». «Ну, здравствуй. Само собой, бирюза и лазурит бывают поддельными, как и все прочее. Но поддельная эта бирюза как раз никогда не умирает». «Ты ничего не понял. Настоящий лазурит и бирюза все равно не настоящий». «Змейка, болтаешь глупости». «Ничего подобного. Послушай, Нахт, бирюза и лазурит – это день и ночь лемурийского неба. Ты слышал о праматери царств?» «Что-то слышал, когда был мальчишкой». Нахт провел по лбу наружной стороной ладони. «Земля магов, которая погибла?» «Да. Только они знали, что погибнут, потому что всемогущий всегда знает срок смерти. И еще они знали, что весь мир изменится. И они сделали камни, чтобы оставить память о цвете своего неба». «Откуда ты знаешь такие сказки, змейка?» Голос Нахта прозвучал приглушенно. «Это не сказки. Мне об этом рассказывала...» Неферт в испуге поднесла ладонь к груди. Имя Миуры все-таки не успело слететь с ее языка. «Мне рассказывала нянька Хапшесут». «Что же, кроме сказок, может рассказывать нянька?» Нахт вздохнул с облегчением. Некоторое время они молча сидели рядом, глядя, как над уходящими в воду ступенями смыкается трепещущая вечерняя вода. «Сегодня все похоже на сон», – тихо прошептала Неферт. «Рыбки плывут, как тени, и лотосы такие печальные». «Змейка, не говори мне о снах и тенях». Неферт обернулась. Нахт по-прежнему касался ладонью середины лба. И в этом жесте была мука. «Эта тень сгущалась во сне», – почти беззвучно произнес он. Я не могу вспомнить. Нахт! Нахт отвел руку от лица и взглянул на сестру. Невеселая усмешка тронула его губы. «Воспоминание уплывает, как тени рыб», – заговорил он. «Откуда я знаю, что тебя, маленькая змейка, не могут испугать мои слова?» «Это правда, Нахт. Тогда попробуем вместе открыть этот маленький ларец черного агата. Ты знаешь, что в 15 лет я чуть не умер от лихорадки?» «Нет, мне об этом никогда не говорили». «Ну, правильно, с какой стати? Это было так давно, что, мне кажется, не со мной. Яснее всего я помню это смешанное с жутью удивление, разлитый в теле свинец, который мне, поднимавшему любую ношу, не по силам было поднять. Я пытаюсь поднять руку, мою руку, останавливающую на скаку лошадь, и мне это не всегда удается, потому что пальцы налиты этим свинцом. Рука падает на полпути, и мне страшно. Змейка, ты не можешь понять, как страшно мужчине ощущать бессилие. Рана на войне совсем другое, чем болезнь. Я никогда не болел, ни до, ни после. Лица появлялись, склонялись надо мной и исчезали. Приходили ночи, и я оставался наедине с ужасом бессилия. Огонь плавал в светильнике. Стены комнаты поглощала темнота. И тогда ко мне стала приходить она. Она, Нахт? Да, женщина, которую я любил. Если только все это не было бредом. От ее глаз исходила мягкая ночная прохлада. Мне становилось лучше от одного ее приближения. Ты был рад ей, Нахт? Нет, она была красива. Это было унизительно. Я ненавидел ее за то, что она смеет подойти ко мне, когда я так жалок. «Убирайся», — сказал я, пытаясь приподняться. Она села на край моего ложа. Ее рыжие волосы спадали на черную столу. Огоньки светильника играли в ее глазах. «Зачем ты пришла? Уходи», — повторил я. «Ты должен заснуть», — сказала она и взяла мою руку в свою. И я понял, что бежавший от меня сон придет ко мне, если она будет сидеть рядом и держать меня за руку. «Змейка, я заснул». Иногда я просыпался. Она неподвижно сидела рядом, стройная и очень прямая. «Ты здесь?» – спрашивал я. «Здесь, мышь, спи», – отвечала она, и глаза ей улыбались. Я сильнее сжимал ее руку и засыпал опять. На следующую ночь она пришла снова. «Я тебя не звал, уходи», – сказал я. «Уходи, ты мне не нужна. Уходи, слышишь?» Так я встречал ее каждый раз. Я говорил и думал при этом, что если она не придет следующей ночью, то я как-нибудь донесу руки до рта и перегрызу жилы зубами. Я бы это сделал, змейка. Не потому, что мне было плохо. Я уже любил ее. Потом начались разговоры. Я не помню их. Я не могу их вспомнить. Мне становилось лучше. Разум мой прояснялся. И я все отчетливее понимал, что ее не видит в этом доме никто, кроме меня. Я не знал, кто она, дух ночи или воплощение богини. Я знал одно, она не была земной женщиной. Но я любил ее так, как любят земных женщин. Я знал, что ее нельзя так любить. «Я выздоровлю, и ты уйдешь», — говорил я. «Уйду. Тогда я не стану жить. Ты станешь жить и забудешь обо мне». «Ни за что, ты этого не дождешься. Змейка, а ведь я ее все-таки забыл». Не могу понять, как это вышло. Забыл, как только начал выздоравливать. Кто она была, Нахт? А была ли она вообще? Много бы я дал, чтобы это понять. Нахт легко поднялся. Ладно, змейка, я даже рад, что это тебе все рассказал. Теперь ты обо мне все знаешь. Не все, подумала Неферт.